Послание апостола Павла к Ефесянам. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем изучение весьма важного послания апостола Павла к Ефесянам, который открывает верующим во Христа, что он является главой, а церковь его есть духовное тело его. Мы уже рассмотрели вступительную часть этого послания, а теперь приступаем к изучению второй части, первой главы с 3 стиха, по 3 главу 21 стих. Здесь заключаются мысли о церкви, о ее небесном призвании, о целях ее благодатного служения среди народов мира сего и так далее. Слушайте слова апостола. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». 1 глава 3 стих. Изучая это драгоценное послание, мы познаем, кто мы есть, что мы имеем во Христе и кем будем в будущем. Эти откровения благословят наши сердца. Заметьте чудные указания апостола. Мы благословены во Христе, 1 глава 3 стих. Мы избраны в Нем, 1 глава 4 стих. Он облагодатствовал нас, принял. 1 глава 6 стих. Даровал нам наследство, 1 глава 11 стих. Даровал державную силу, 1 глава 19 стих. Мы стали близкими Ему и друг к другу в Нем, 2 глава 13 стих. Иисус Христос пребывает в теперь небесных обителях у Отца Своего, 1 глава 20 стих. Церковь Христова в духовном состоянии та же Духом Своим пребывает в Нем, ибо сказано во 2 главе 6 стихе: «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». В этом периоде благодати Божией, пока Церковь Его еще находится на земле, она свидетельствует небожителям, возвещает им о премудрости Божьей, которую Он проявляет в Своих планах на земле. Эти места Священного Писания открывают нам эту великую тайну о Церкви Христовой, о чудных планах Божьих спасения человечества. Бог Отец явил Себя в славе в этих планах. Сын Его Единородный и Дух Святой принимает также в этом плане, как многократно мы возвещали об этом, свое славное участие. Подробности следует при изучении дальнейших страниц этого послания. До создания мира этот чудный план Господь имел в виду совершить. 1 глава с 4 по 6 стих. Сын Божий является той ипостасью Святой Троицы, той личностью. Он был предназначен как агнец для этого прежде создания мира. Слова 1 главы 7 по 12 стих указывают на эту великую тайну от веков, открытую же Духом Святым апостолом Христовым, апостолу Павлу в особой мере. Дух Святой запечатлевает уверовавших во Христа, говоря символически, прилагает к ним божественную печать об их искуплении во Христе. Он является залогом этого дивного акта спасения вечного. Верующие имеют во Христе охрану и безопасность в деле спасения их душ, потому что они пребывают во Христе, и Он в них. Не они живут сами по себе, но воскресший Христос живет в них Духом Святым. Поэтому они принадлежат Ему навсегда, и при их послушании Ему никто не похитит их из руки Его. Евангелие от Иоанна, 10 глава. По восхищении Церкви от земли мы уподобимся Ему во всем, изменимся во славу Его. Об этом говорит и апостол Иоанн в первом послании 3 главе. Мы будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Это указывает на искупление тела нашего. Мы получим во первом воскресении тело, подобно Ему. Тело славное будет нашим благодатным достоянием, потому что мы принадлежим Ему. Мысль эта глубокая, поразительная для ума человеческого, что Бог пожелал усыновить нас себе во Христе Иисусе. 1 глава, 5 стих. Предопределение является величественной доктриной, потому что от вечности Бог знал тех, кто откликнется на зов Его следовать за Ним. Наша воля участвует в отдаче нашей жизни Господу. Богу приятно, что мы любим Его без принуждения, добровольно, с радостью. По восхищении Церкви к себе от земли Господь начнет свое окончательное действие по отношению к Израилю. Евангелие Царствия Израиля будет возвещено во всей божественной силе. Израиль пройдет великое горнило испытаний, но остаток его спасется. Римлянам 11 глава. Евреи воззрят на того, кто умер за них на Голгофе, как агнец искупления и примирения с Богом, с которым Израиль нарушил духовную связь, послушание ему и хождение путями его. Тайну Господь открыл по своему благоволению, которое прежде он получил в нем во Христе, в устроении полноты времен, дабы все земное и небесное соединить под главою Христом. 1 глава, 9 стих по 10. Предопределение чувствуется в этом акте царства Его грядущего. Господь знал наперед, что Он совершит. Это не духовная эволюция, не последовательное улучшение характера человека, а всемогущее действие Божие в его греховном сердце силу и Святого Духа. Велика милость и благодать Его. Чудны планы Его для Церкви Христовой и спасения остатка Израиля. Снова вспоминаем слова апостола о действии Святого Духа. «В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавши в него, запечатлены Святым Духом, который есть залог наследия вашего». 1 глава с 13 по 14 стих. Печать в данном случае имеет символическое значение. Она прилагалась документу о законченном деле купли или продажи. Иеремии 32 глава с 9 по 12 стих. «И купил я поле у Анамеила, сына дяди моего, которое в Анафофе, и отвесил ему 7 сиклей серебра и 10 серебряников. И взял я купчую запись, как запечатанную, с приложенной к ней печатью, по закону и уставу, так и открытую, и отдал эту запись воруху». Дальнейшее повествование следует о просьбе Иеремии сохранить эти документы. Совершилось это при свидетелях. История эта весьма драматическая. Во время ареста пророка Иеремии за возвещение о нашествии Вавилона на Иудею и неверии царя Сидекии и народа словам от Бога в устах пророка. Но об этом шла речь в прошлом. Приложение печати также означает право собственности. 2 Тимофея 2 глава 19 стих. Слушайте эти слова. «Но твердое основание стоит, имея печать сию, познал Господь своих, да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Свидетельствует печать и о полной сохранности верующего во Христа Иисуса. Сказано в этом же послании 4 главе 30 стихе: «И не оскорбляйте Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Упоминается об приложенной царской печати, к камню, приваленному к львиному отверстию рва, куда был брошен невинный пророк Даниил, 6 глава, 17 стих. Никто не смел нарушить приказание царя. Чудесно Бог сохранил мужа своего во рву львов лютых. Когда он пришел узнать о судьбе его, несомненно, печать была снята в его присутствии. При чудесных обстоятельствах мы наблюдаем в Библии приложение печати. Только живя по духу, когда Он пребывает в нас, мы в охране Его, и печать не нарушается никакими силами сатаны и мира сего. Дух Святой сошел на пречистую Деву Марию и возвестил ей, что она родит Сына по имени Иисус, который спасет людей от грехов их. Матфея 1 глава с 20 по 21 стих. Это в точности исполнилось. Младенец родился в Вифлееме во исполнение пророчества. Он является единым спасителем мира. Господь Иисус дает нам новую жизнь. Народ Его призван прославлять Его непрестанно. Церковь Христова придет к полноте своей и будет взята от земли в славные обители Христовы. Планов Его никто не изменит. Аминь.